Ричард все еще горевал по утраченной сумке, но предводитель Креситов был неумолим. Он заявил, что господин Длиннохвост не говорил, что надо вернуть вещи, только велел отвезти Ричарда на рынок и сообщал анестезии, что именно она поведет чужака. Да, это приказ, и хватит хныкать, собирайся. Еще он предупредил Ричарда, чтобы тот держался от него подальше, и добавил, что тому страшно повезло. А потом, не обращая внимания на просьбу вернуть сумку или хотя бы бумажник, выпроводил Ричарда и анестезию за дверь и запер ее. Они тронулись в путь в темноте. Анестезия несла самодельную лампу. Жестяная банка, свеча, проволока и стеклянная бутылка из-под лимонада широким горлом. Ричард удивился, как быстро его глаза привыкли к полумраку. Они шли через какие-то подвалы и погреба. Иногда ему казалось, что в углах кто-то шевелится, то ли крыса, то ли человек, то ли еще кто. Но каждый раз, когда они добирались до угла, там уже было пусто. Он спросил у анестезии, что это, но она велела ему помалкивать. Вдруг он ощутил поток воздуха. Ни слова не говоря, анестезия опустилась на корточки, поставила на пол лампу и силой дернула вделанную в стену решетку. Решетка неожиданно подалась, и девушка растянулась на земле. Она махнула Ричарду, и он пролез в дыру в стене. Однако, не продвинувшись и на фут, Ричард почувствовал, что пол обрывается. «Послушай», — прошептал он, — «тут внизу тоже дыра». «Ничего, падать невысоко». Она пролезла в дыру, закрыла за собой решетку и оказалась вплотную к Ричарду. Он смутился. «Держи!» — она протянула ему лампу и соскользнула в темноту. «Ну, видишь, совсем не страшно!» Ее голова была на несколько футов ниже его болтающихся ног. «Давай лампу!» Он наклонился и протянул ей самодельную лампу. Девушке пришлось подпрыгнуть, чтобы ее забрать. «Ну!» — прошептала она. «Теперь ты!» Ричард осторожно свесился, через край соскользнул вниз и повис на руках. Повисев несколько секунд, он разжал ладони и шлепнулся в мягкую жидкую грязь. Пока он вытирал руки о свитер, анестезия прошла вперед и открыла ему еще одну дверь. Ричард поспешил к ней, они выбрались в какой-то туннель, и девушка закрыла за ними дверь. — Все, теперь можно говорить, — сказала она. Только не слишком громко, если хочешь. — Это хорошо, — обрадовался Ричард и тут же обнаружил, что не знает, о чем ее спросить. — Так значит, ты крыса? Девушка тонко захихикала и, как маленькая японка, прикрыла рот ладошкой. — Не-а! Я была бы счастлива, будь я крысой, но, увы... Она покачала головой. — Нет, мы крыситы, мы говорим с крысами. — Говорите... «В смысле, просто болтаете? Что ты? Мы выполняем их поручения!» «Дело в том...» — она понизила голос и заговорила так, будто сообщала нечто совершенно невероятное, «что крысы не все могут, понимаешь? Потому что у них нет пальцев, нет рук и все такое. Погоди!» Она прижала Ричарда к стене, зажала ему рот грязной ладошкой и задула свечу. Сначала ничего необычного не происходило. Потом издалека донеслись голоса. Ричард и анестезия ждали в темноте. Он дрожал от холода и сырости. Мимо, негромко переговариваясь, прошли какие-то люди. Когда все стихло, анестезия убрала ладошку, зажгла свечу, и они отправились дальше. — Кто это был? — спросил Ричард. Она пожала плечами. — Не знаю. — Это неважно. — Тогда с чего ты взяла, что лучше не показывается на глаза? — Она посмотрела на него с грустью, как смотрит мать, пытающаяся объяснить ребенку, что любой огонь жжется, да и это тоже, уж поверь мне. — Идем, — сказала девушка, — мы можем срезать путь через Верхний Лондон. Они поднялись по каменным ступеням, и анестезия открыла дверь. Они вышли на улицу, и дверь мягко за ними закрылась. Ричард потрясенно огляделся. Они стояли на северном берегу Темзы, на набережной Виктории, длиной в несколько миль, к которую построили в викторианскую эпоху, скрыв под ней безобразные канализационные стоки и недавно открывшуюся линию метро